Летят с осины листья, быстро, грустно. Прохожим ни до них, ни до меня. И дождь косой и серый в это утро. А где-то далеко Австралия. Все теплые острова были уже так далеко от меня. Но, честно говоря, теперь я в них и не нуждалась. Это очень старые строчки, и, если откровенно, не мои. Жизнь на острове стала невозможной, мне нужен был целый мир. И еще зонт. Я уже 2 дня ходила с целлофановым пакетом на голове, шокируя прохожих. Любовь, конечно, не уничтожает всякие неприятности, вроде дождя, например. Но под нее всегда можно спрятаться. Я полюбила продавца зонтов с первого взгляда. Продавец зонтов сидел в своей лавке, скучный, скучный. Он посмотрел на меня, отвел глаза в сторону и, сдерживая вздох, вежливо спросил: «Как дела?» И тут со мной случился листопад. Такое красивое происшествие, когда в абсолютной тишине и безветрии падают листья массово и торжественно, без внешних видимых причин, по внутреннему неоткрытому закону. Я бухнула мимо приличий и своих первоначальных намерений. «Да бог с ними, с делами! Я так по тебе соскучилась!» — начинала я как-то скучно, а закончила честно, даже весело. Продавец посмотрел чумно и, как мне показалось, затравленно. «Послушай», — мучительно начал он, — «а ты чувствовала, как я по тебе скучал?» Я чувствовала многое. Мягкий-мягкий ковер из опавших листьев, и по ним можно бегать, прыгать, футболить ногой, собирать и разбрасывать букеты, сгребать, жечь, сбрасывать в компостные ямы. Что моя жизнь? Крутой горячий бульон, спасение больным и тяжело раненым. А если вы слишком здоровы, я счастлива за вас. Кушайте пиццу или харчо. «Да», — храбро сказала я. И мы закрыли лавку на замок. Параня богатырша. Параня — баба внезапная. Зимой она к тебе и в 9 вечера в гости заявится, когда уж добрый любит спать ложаться. Снег, метель — это ей нипочем. Или грязь, холод, распутица. Нынче какие они зимы? Тоже не препятствие. Садится на велосипед и вперед. Заявится, сразу лезет в залы. Нет, что в прихожей посидеть. В калошках или в сапогах, в плюшке или в фуфайке. Все на ней грязное, как правило. И лезет в святые под иконы, если не остановишь. «Ну, чё тут? Еда какая у тебя, чи выпивка? Угощай!» А летом для Парани вообще закона нету. Может, и на крыльце переночевать, или в сеннике, если в дом не пустишь. 2 их было, подруги неразлучных. Лида Мостикова да Парани Чулкова. Теперь подруга дом продала, к дочери двинулась в соседний район. Вот ее ждут, дожидают там. А Парань тоскует. «Нету Лиды. Мы с ней бывало где только не ночевали. И на вокзале, и возле больницы, и на переезде железнодорожном сколько раз. Летом жмурится Параня. Мне ничего не страшно. И пью, и пою».